«О, Господи!» — Арцилов невольно прикрыл глаза. Степа застыл, не в силах сдвинуться с места. Такого он не видел даже на кровавых фронтах смуты. Монстр рвал хозяина на части. По полу расплывалась кровавая лужа, тело билось в конвульсиях, крик перешел в негромкий вой. Клешни чудовища пробили грудную клетку. «Степан!» — выдохнул Арцилов. «У меня патронов нет! Остановите!» Косухин кивнул, но потребовалось время, чтобы отодвинуть тяжелый стол. Наступила тишина. Голем молча отрывал от тела клочья окровавленного мяса. Степа ругнулся и бросился вперед, на ходу проворачивая полупустой барабан револьвера. Секунда, и он был рядом. Бриарей, чуть наклонившись, разрывал человеку то, что недавно было горлом. Глиняная спина казалась гладкой, но почти посередине темнело небольшое отверстие. Бриарей замер, почуяв нового врага. Огромное тулово начало выпрямляться, но Косухин уже вставил револьверный ствол в темную дырку. Выстрел другой. Монстр застыл, а затем лапы начали медленно опускаться. Туловище дернулось. Бриарей шатнулся и с грохотом рухнул на каменные плиты пола. Голем лежал навзничь. В черных щелках глаз медленно гасли кровавые огоньки. В последний раз они мигнули злым огнем и пропали. Нелюдь был мертв. «Степан, вы не ранены?» Арсулов стоял рядом, лихорадочно перезаряжая револьвер. «Степан!» «А?» — очнулся Косухин. «Не, порядок». «Слава богу!» Ростислав широко перекрестился. Взгляд упал на кровавое месиво у стены. Арцулова передернуло. Смотреть на то, что осталось от Карла Берга, было страшно. «Вот буржуи проклятые!» Степа покачал головой, чувствуя, что к горлу подступает тошнота. «Навыдумывали сволочи!» «Слушай, Слава, ну разве так можно?» Ростислав взглянул на Степу. Красный командир, только что спасший их обоих от верной гибели, казался растерянным и слабым. Ненависть покинула душу, остались лишь недоумение и боль. «Он это заслужил!» Арцилов положил руку на Степина плечо. «Это ему за вашего брата!» «Николай, Коля!» Косухин сглотнул горькую слюну и выдохнул. «За Колю его надо было судить! Судить гада и к стенке! А так? Так люди не должны погибать! Не должны!» «Он сам это придумал!» Ростислав окинул взглядом залитую кровью комнату, мертвую глиняную тушу, бессильные клешни. «Надо уходить!» Степа кивнул и медленно направился к двери. Арцилов оглянулся, глаза резанула яркая вспышка. Перстень лежал на полу, рядом с кровавой лужей. Странно, но ни одно пятнышко крови не попало на старое серебро. Подходить было страшно, но Ростислав заставил себя подобрать кольцо. Неподалеку лежал револьвер Косухина. Он захватил и его. Еще ничего не кончилось, оружие могло понадобиться. В коридоре мелькнула тень, негромко хлопнула дверь. «Гастон!» — Арцилов сообразил первым и бросился вдогонку. «Где-то здесь, за дверью, ведущей в одну из комнат!» Послышался шорох. Сен-Луи стоял на коленях, что-то бессвязно бормоча и всхлипывая. Миндальничать было некогда. Резкий удар по лицу, и француз испуганно затих. «Ты чего?» Степа вошел в комнату и брезгливо поморщился. «Да ну его!» «Нет, пусть скажет!» Арцилов подождал секунду, давая Гастону время опомниться. Затем быстро спросил по-французски, «Кто такой Агасфер?» «Это наш шеф!» Сен-Луи с трудом сглотнул. «Кто-то из здешнего правительства! Имени не знаю, честное слово!» «Кто убил Николая Лебедева?» «Берг, это он, и я не хотел, и я боялся! Господин Берг сказал, что у полковника был какой-то важный прибор!» Арцилов перевел дух. «Поняли, Степан?» «Он и Николай!» В эту минуту Степе было не до того, чтобы вслушиваться во французскую речь. «Понял!» «Ладно, продолжим. На чем вы работали здесь?» «Я физик, господа!» Полный ужаса глаза Гастона взметнулись вверх. «Я только физик! Господин Берг собирался продолжать работу по пространственному лучу, а меня должны направить в лабораторию сверхпроводимости!» Ростислав пожал плечами. Тут он был не силен. «Спроси, что они сделали с Наташей», — подсказал Косухин. Услыхав вопрос, Сен-Луи взмахнул руками. «Я тут ни при чем!» «Господин Берг сказал, что проведет сеанс гипноза. после того, как мадемуазель Наташа узнала о гибели полковника Лебедева. «Ясно. Степан, вы хотите что-либо спросить?» «Ну его к черту, чердынь Калуга!» Косухину стало противно и мерзко. «Хорош фрукт этот Гастон. Револьвером балуется, а на расправу жидок». «Почему вы хотели убить господина Косухина?» Сын Луи отшатнулся, взглянул на мрачного насупившегося Степу и прошептал. «Не убивайте, господа! Это все Берг! Он приказал мне! Он сказал, что господин Косухин и мадемуазель Наташа, они...» «Пошли отсюда!» Последнюю фразу француза Степа кое-как понял. «Брось эту дрянь!» «Но уж нет!» Ростислав схватил Гастона за воротник и поволок к выходу. Сын Луи не сопротивлялся, только жалобно взвизгивал. Возле входной двери Арцулов сунул Степе револьвер. «Зарядите! Мы снова сотрудники ВЧК!» «Не забывайте, я отцуп, вы...» «Балаев Иван Иванович», — вспомнил Степа. «А этого?» Он поглядел на замершего в ужасе Гастона, но Арцулов лишь злоусмехнулся. За дверью на них тут же надвинулись две тени. «Быстро вы, товарищи!» Агент первого разряда Гусев был слегка удивлен. Действительно, они пробыли в доме не больше часа. За это время, показавшееся им вечностью, даже не успела смениться охрана. Арцулов мрачно взглянул на чекиста. «Дом опечатать, никого не впускать. Этого?» Рука с револьвером указала на Гастона. «На Лубянку. Он убийца и шпион. Выбейте из него все». «Так точно!» Гусев кинул напарнику, и на запястьях Гастона защелкнулись наручники. «Расколем буржуя!» «Учтите, это опасный враг. Выдает себя за француза, но французского даже не знает. Нажмите покрепче, сразу русский вспомнит. А второй?» Арцулов нахмурился, и чекист понял, что сказал лишнее. «В машину, товарищ Балаев!» Степа кивнул и шагнул вперед. Арцулов, опередив его, сам сел за руль. Авто рвануло с места, и через несколько минут страшный темный особняк остался далеко позади. Вокруг были оживленные улицы, в окнах домов уже зажглись огни, и случившееся казалось ночным кошмаром. «Уходим!» резюмировал Ростислав. «Прямо по Тверской из города. Рванем до Пскова, а там к границе. Если что, захватим другое авто». Степа не отвечал. Слишком многое случилось за этот короткий час. «А вы мне не все сказали, Степан. Кто такой Агасфер?» «А, — сообразил Косухин. Их главный, кто-то из совнаркома. Он все решения принимал». «Фамилии не знаете?» «Нет, кто-то из стариков. Еще с Плехановым работал». Степа отвечал, почти не думая. Арцулов спешит уехать, и он прав. Беляку больше нечего здесь делать. А вот ему, Косухину... «А Гацфер, значит, уже легче. Обратили внимание, Берг его считает чуть ли не сатаной». «А!» — отмахнулся Косухин. «Тронулся, видать. А ты тоже хорош. Таблички всякие, амулеты». «Нет, Степан». Арцулов уверенно вел машину, стараясь не сбавлять скорости. Черное авто пропускали. С ВЧК в столице привыкли считаться. «Я не свихнулся. Просто мне кажется, что эта история началась очень давно. И в табличках написано об этом. Перстень, ножный камень — это не мистика, это физика. А Гасфер не просто сволочь. Ага, он марсианин. Ладно, Слава, останови машину». Арцулов удивился, но все же затормозил. Они были на Тверской, неподалеку от Националя. «Ты вот чего!» Степа помолчал и, наконец, решился. «Ты, Ростислав, уезжай. Я останусь». «Спятили, комиссар!» Арцулов резко повернулся. «Уже через пару часов они все будут знать. Да и авто уже ищут. Степан, мы сделали все, что могли». «Ты все», кивнул Косухин. «А я нет. Час-другой у меня есть. Пойду прямо в главную крепость. Там сейчас как раз совнарком должен собираться. Пойду к вождю. Теперь это уже не болтовня, чердынь Калуга. Теперь мы Агасфера в раз прикрутим. У вождя сил хватит». Арцулов хотел возразить, но невольно задумался. В чем-то Степан прав. Большевистский фараон не захочет терпеть соперника, будь он даже самим сатаной. Пусть Люцифер столкнется с красным Вельзевулом. Но все равно соваться прямо в пасть. «Вас не пустят!» Степа вздохнул, затем полез за отворот шинели и вытащил какую-то бумажку. «Пропуск! Я даже с товарищем Горбуновым говорил, он секретарь в ЦИКа. Обещали пропустить прямо к вождю». Пропуск в главную крепость Степа получил еще вчера. Его дали без разговоров. Комполка Косухина, делегата съезда в столице, помнили. Ростислав не знал, что и сказать. Опасно. Но не опаснее, чем идти в Шикаргом. Лысоватый большевистский фараон не даст в обиду Косухина. Иначе восторжествует неведомый агосфер. Но что-то мешало. Краснопузы думали, что этот агосфер – старый партиец, работал с Плехановым. «Степана, вы уверены, что не попадете прямиком к Люциферу?» «Да брось, беляк!» Степа даже не рассердился. «Скажешь еще!» «А почему?» «Агосфер, кто-то из высших, курирует армию, партию, даже науку. А кто в вашем кубле за все отвечает?» «Принцип Аккама. Прямой путь самый вероятный». Степа долго молчал. В такое поверить было нельзя. Сама мысль об этом равносильна измене. Но беляк прав. Прямой путь, он и есть самый вероятный. Тогда я не вернусь, Слава. И ты поймешь, кто такой твой Люцифер. Все равно узнаем. Только неправда все это. Зря душу травишь. Нет, покачал головой Ростислав. Вы не пойдете, я вам запрещаю, Степан. Ты чего? Косухин нашел в себе силы улыбнуться. Я ведь у Врангеля Чердынь-Калуга не служил. Да и по званию считай тебя старше. «Ну, прошу, не имеет смысла так рисковать!» «Это для тебя не имеет. Мы ведь враги, Ростислав!» «Мы с вами?» Арцов даже не ожидал, что эта простая констатация так его заденет. «Ну, не мы с тобой. Но ты ведь беляк, а я был за коммунию. И за нее подохну. Твои друзья против моих, вот и весь разговор». «Нет». Они говорили на эту тему много раз, и теперь Ростислав знал правильный ответ. «Нас столкнули лбами, понимаете? Такие, как вы и я, по всей России. Нас попросту стравили». Степа хотел возразить, но невольно задумался. «Ну, тем более, если так, значит, и вправду есть в чем разбираться. А говоришь, нет смысла. А ты это, мотай из столицы, а то сцапают». «Еще чего?» — на этот раз заставил себя улыбнуться Арцулов. «Встретимся завтра в полдень у Большого. Запасной срок послезавтра. В такое же время. Да, возьмите перстень». Косухин покрутил в руках сверкающий белым камнем серебряный ободок. «Не стоит, я ими пользоваться не умею. Там он не поможет, враз с рукой оторвут». Ростислав понимал, что Степа прав. То, что не пускало револьверные пули и гнало прочь Венслова, для агосфера не будет преградой. Но все-таки... «Может, возьмете?» «Нет», — Косухин привычно поправил ремень на шинели и открыл дверцу. «Бывай, интеллигент. Увидишь Теда, кланяйся. Ну и Наташе. Наталье Федоровне». «Не выдумывайте», — резко бросил Арцулов. «Сами все передадите». «Ага», — вздохнул Степа, — «точно. Наташе ничего не передавай, а Теду кланяйся». «Все, пошел».